В дополнение к этому заявлению была опубликована официальная справка о линии Керзона следующего содержания. В заявлении советского правительства о советско-польских отношениях, опубликованном 11 января сего года, говорится о восточных границах Польши и указывается, что эти границы могут быть установлены по соглашению с Советским Союзом, причем советское правительство не считает неизменными границы 1939 года. В эти границы могут быть внесены исправления в пользу Польши в том направлении, чтобы районы, в которых преобладает польское население, были переданы Польше. В этом случае советско-польская граница могла бы пройти примерно по так называемой линии Керзона, которая была принята в 1919 году Верховным Советом Союзных Держав и которая предусматривает вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза. Что такое линия Керзона? Вопрос о восточных границах Польши обсуждался на мирной конференции в Париже, открывшейся 18 января 1919 года и закончившейся, как известно, заключением Версальского мирного договора. На этой конференции была создана специальная комиссия по польским делам под руководством французского посла в Берлине Жюля Камбоне. При подготовке решения вопроса о польско-русской границе эта комиссия исходила из решения делегаций главных союзных держав Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки, Италии, Японии, считавших необходимым включить в состав территории Польши лишь этнографически польские области. На основе вышеизложенного решения главных союзных держав территориальная комиссия Парижской мирной конференции выработала линию восточной границы Польши, которая была принята союзными державами уже после заключения Версальского мирного договора и опубликована в декларации Верховного Совета Союзных и Объединившихся Держав по поводу временной восточной границы Польши от 8 декабря 1919 года за подписью председателя Верховного Совета Климонсо. Позднее, в июле 1920 года, та же линия восточной границы Польши была подвержена на конференции союзных держав в СПА и явилась основой для ноты британского министра иностранных дел Керзона о советско-польской границе, направленной им советскому правительству 12 июля 1920 года. Решение Верховного Совета и конференции в СПА при определении линии советско-польской границы исходили из этнографического принципа, в соответствии с которым на Западе от намеченной линии должны были находиться лишь области, населенные по преимуществу поляками, а на Востоке области, населенные в подавляющем большинстве украинцами и белорусами. Но польские правящие круги претендовали также и на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Пользуясь тяжелым экономическим и военным положением молодой Советской Республики, в 1920 году Польша напала на Советскую Россию. Получив, однако, мощный отпор и убедившись в бесперспективности затеянной ею войны, Польша обратилась к союзным правительствам за посредничеством в переговорах с советским правительством. Тогда министр иностранных дел Англии Керзон направил указанную выше ноту советскому правительству, в которой и изложил примерную линию советско-польской границы, ставшую известной как линия Керзона. Польское правительство не согласилось, однако, с границей по линии Керзона и продолжало войну против Советской России. Пользуясь тяжелым положением советской страны, Польша навязала нам во время мирных переговоров в Риге в марте 1921 года другую границу, захватив западные области Советской Украины и Советской Белоруссии. Эта несправедливость, допущенная Рижским договором 1921 года, об отношении украинцев, населяющих Западную Украину, и белорусов, населяющих Западную Белоруссию, была исправлена лишь в 1939 году.